48. 24 декабря. Он уже встал. Вообще-то он и не спал. Играет радио. Рамина Пауэр. Кто живет, тот помнит. О чем тут помнить? У него болит голова и глаза. Он поворачивается на другой бок. Из кухни доносится шум. Брат готовит завтрак. Он смотрит на часы. 9. Интересно, куда это Паула собрался в сочельник, да еще в такую рань? Бывают же люди. Вечно у них дела, даже в праздники. Хлопает дверь, ушел. Стало полегче. Нужно было остаться одному. И тут его охватило какое-то неприятное чувство. А вот этого совсем не нужно, он один. И от этого ему еще хуже. Есть не хочется, спать не хочется. Делать ничего не хочется, только лежать на животе. Лежать и лежать. Он вспоминает счастливые дни в этой самой комнате. Степ поворачивается в постели, глядит на потолок. А как не хотелось одеваться и провожать ее домой. И как они молча садились рядышком на постели и одевались, передавая друг другу предметы одежды. Улыбка, поцелуй. Она натягивает юбку. Болтают, обуваясь. Радио оставляет включенным до возвращения. Где она сейчас? И почему? Сердце сжалось. Перед праздником, когда приводишь комнату в порядок, кому-то становится весело, а кому-то грустно. А вот как привести в порядок мысли? «Дани, тебе это нужно? А то выброшу». Даниэла бросает взгляд на сестру. Баби стоит в дверях с синей курткой в руках. «Нет». Рафаэлла берет с кровати пару тряпок. «Бедным отдам. Сегодня наверняка придут забирать. Может, потом сходим куда-нибудь?» «Я еще не знаю, мама», — слегка краснеет Баби. «Ну, хорошо, хорошо. Не волнуйся так». Рафаэлла, улыбнувшись, выходит из комнаты. Баби открывает еще пару ящиков. Ей хорошо. Наконец-то у них с матерью мир и согласие. Даже странно. Ведь они 6 месяцев ссорились. Она вспоминает, как закончился судебный процесс. Она вышла, а мать побежала за ней. «Ты с ума сошла? Почему ты не сказала, как все было? Почему не сказала, что этот негодяй напал на Аккада без всякой причины?» «Я сказала все, как было. Степ невиновен. Он вообще ни при чем. Что вы вообще об этом знаете? Что он тогда чувствовал? Вы не умеете оправдывать, вы не умеете прощать. Вы умеете только судить. Вы решаете за своих детей, как им жить, придумываете им жизнь». И даже знать не хотите, что мы об этом думаем. Для вас жизнь — это как игра в карты. Все, что кажется вам непонятным, просто ненужная карта, которую надо сбросить. Вы не знаете, что с ней делать. Она жжет вам руки. И вам совершенно неинтересно, как так случилось, что он стал хулиганом, наркоманом. Вас вообще не волнует. Это же не ваш сын. Вас это не касается. А вот теперь тебя, мамочка, это касается. Потому что это твоя дочь связалась с неподходящим парнем, который не думает о 16-цилиндровом GT, о часах Дайтона или о том, как бы поехать на Сардинию. Да, он преступник. Но он стал таким, потому что не знает, как объяснить, потому что ему слишком много врали. Потому что он умеет ответить только так. «Что ты несешь? Глупости какие-то. Ты что, совсем не соображаешь? Как ты себя ведешь? Ты врунья, ты солгала на виду у всех. Да плевать я хотела на твоих друзей. Плевать мне на то, что они там подумают и что решат. Вы все время говорите про людей, которые сами себя сделали, которые всего добились. А чего они добились? Что они делают? Деньги? Все время только деньги? Они не общаются с детьми, и на самом деле им плевать на то, чем их дети занимаются и от чего страдают. Вам вообще на нас насрать. Рафаэла влепляет ей пощечину. Баби улыбается, прижав руку к щеке. «А я нарочно так сказала. Ты что, не поняла? Дала ты мне пощечину, и вроде совесть успокоилась. Можно дальше болтать с подругами за карточным столом. Дочку типа воспитала. Дочка знает, что хорошо, а что плохо. Знает, что нельзя ругаться и надо прилично себя вести. Но ты не видишь, что ты смешна, что над тобой можно только посмеяться. Ты водишь меня к мессе по воскресеньям, но когда я веду себя по Евангелию, это оказывается не так, неправильно. Я люблю ближних. Я привожу в дом парня, а он не встает, когда ты входишь, или там не умеет себя за столом вести, и ты кривишь рот. Для вас нужно отдельные церкви строить, отдельное Евангелие, по которому не все спасутся, а только те, кто не сидит за столом в шапке, не ставит фамилию перед именем, те, у кого ты знаешь родителей, красивые, загорелые, одетые, как вы им велели. Вы просто клоуны и больше никто. Баби уходит. Рафаэла смотрит ей вслед, видит, как-то садится на мотоцикл Степа и уезжает с ним. Сколько воды утекло, сколько всего изменилось. Баби вздыхает и открывает следующий ящик. Бедная мама. Сколько ей пришлось из-за меня вынести. В сущности, она была права. А я поняла это только сейчас. Но это еще не самое важное в жизни. Укладывает дальше вещи. Но ничего более важного ей в голову не приходит. Может, потому что удобнее не думать, а может, потому что такого важного и вовсе нет. Вот угрызение совести или бюстгальтер, над которым он посмеялся. «Ты сегодня такая соблазнительная!» «18-летие в Анседонии. В 10 вечера рев мотоциклов. Все гости выбежали на террасу. Наконец-то есть о чем поговорить. Приехали Степ, Пола и прочая банда. Входят, смеясь, такие наглые, такие уверенные, оглядываются. Приятели ищут девочек на потрахаться, а он ищет ее. Баби бежит ему навстречу. Бросается в объятия, тает от нежного «поздравляю, солнышко» и нахального поцелуя в губы. «Не надо, родители же!» «Знаю, потому и целую. Пойдем со мной». Они сбежали после торта со свечками и подаренных родителями Rolex. Она уносится вслед за его веселыми глазами, заманчивыми предложениями, быстрым мотоциклом, прочь, вниз по спуску, к ночному морю, к аромату дрока, прочь от нудных гостей, от презрительного взгляда Рафаэлы, от расстроенного взгляда Клаудио. Он так хотел потанцевать вальс с дочкой. Этого хотят все отцы. Но ее больше нет, она далеко. Юная, но уже совершеннолетняя, она плывет по его поцелуям, по мягким соленым волнам, под романтической луной посреди их молодой любви. Вот это тебе. На ее шее сияет золотое колье с бирюзой. Сияет так же, как ее глаза от счастья. Баби улыбается ему, а он тем временем пытается ее успокоить. Клянусь, что я его не крал. Ночь перед экзаменом. Смеяться некогда. Надо сидеть допоздна, повторять. Бесконечные предположения, тайные подсказки. Все уверены, что знают, какая выпадет тема. Названивают друг другу, уверенные, что тут-то уж им скажут точно. Баби получила 100 баллов. Счастливая. Она мчится к Степу. Возбуждение от такой оценки. Он смеется и подшучивает над ней. Теперь ты взрослая. Выросла моя рыбка. Смеясь, раздевает ее, прикалывается. Кажется, что он знал, он предвидел эту оценку. Они занимаются любовью, и, наконец, ей удается отомстить. Ты даже и мечтать о таком не мог. У тебя было каких-то 70 баллов, а у меня целых 100. Да это большая честь целовать меня. Ты хоть понимаешь, как тебе повезло? Он улыбается ей. Конечно, понимаю. И молча прижимает ее к себе. Вскоре после этого Баби пошла навестить Джачи. После всех трений учительница, наконец, стала довольно милой, стала относиться к ней хорошо, предупредительно, может быть, даже чересчур уважительно. В тот день, придя к ней, Баби поняла, почему. Уважение обернулось страхом. Страхом остаться одной, лишиться единственного друга и единственной компании. Страхом не увидеть больше своей собачки, страхом одиночества. Баби лишилась дара речи. Она молчала в ответ на вспышку ярости, злобы, на ругань. Джачи стояла перед ней, держа на руках Пипита. Эта немолодая дама выглядела еще более усталой, еще более желчной, еще более разочарованной в мире и нынешней молодости. Баби, извиняясь, сбежала, не зная, что ей сказать, не понимая, кто она сама, кто тот, что с нею рядом, и какую оценку она заслужила на самом деле. Баби подходит к окну и выглядывает на улицу. На террасах и в гостиных дома напротив мигают рождественские елки. Рождество. Надо быть добрее. Надо бы ему позвонить. Но сколько уж раз я была доброй и хорошей, сколько раз прощала его. И за Джачи в том числе. Сколько раз мы спорили. Мы ведь так по-разному все понимали. Сколько раз ругались, а потом нежно мирились, надеясь, что все изменится к лучшему. Но этого так и не случилось. Спор за спором, день за днем, война с родителями, тайные звонки по ночам. Мать снимает трубку, Степ кладет. А мобильный дома не ловит сеть, какая жалость. И ее все чаще наказывают. В тот раз Рафаэла устраивала дома званный ужин, так что ей пришлось остаться. Мама назвала всякой приличной публики, сына одного из их друзей, очень обеспеченных, кстати. Как же хорошая партия. А потом явился Степ. Даниэла без задней мысли открыла дверь, не спросила, кто там. Степ распахнул дверь так, что случайно попал ей по голове. «Ой, да, не прости, я не хотел». Взял Баби за руку и уволок. Напрасно вопила Рафаэла, напрасно хорошая партия пытался его остановить. В результате парень очутился на полу с разбитой губой, а она, Баби, плача, уснула в объятиях Степа. «Как все сложно». Я хочу уехать с тобой куда-нибудь далеко-далеко, туда, где тихо и спокойно, от проблем, от родителей, от всего этого бардака. Он улыбнулся ей. Не плачь. Я знаю место, где нам никто не помешает. Мы там часто бывали. Стоит только захотеть. Баби смотрит на него глазами, полными надежды. И где же это? 3 метра... Над небесами, там, где живут влюбленные. Но на следующий день она вернулась домой, и тут-то все и началось. А может, и кончилось. Баби стала учиться в университете, на факультете экономики и торговли. Целые дни она проводила за книгами, они стали видеться реже. И вот однажды они встретились днем. Пошли к Джованни выпить по коктейлю. Болтали на крылечке, как вдруг, откуда ни возьмись, вылетели 2 кошмарных типов. Степ даже не успел ничего сообразить, как они набросились на него, зажав его с двух сторон, осыпали градом ударов, по очереди били кулаком по голове, страшно, до крови, но строго последовательно. Бабе закричала. Степу, наконец, удалось вырваться. Те двое на тюнингованных веспа скрылись в потоке машин. Степ, оглушенный, так и остался лежать на земле. Потом поднялся с помощью баби. Бумажными платочками попытался унять кровь из носа, перемазавшую футболку. Проводил бабе домой. Оба молчали, не находя слов. Он сказал, что это из-за одной давней драки. Тогда они еще не были вместе. Она поверила ему. Ну, или хотела поверить. Когда Рафаэла увидела ее на пороге в блузке, перепачканной кровью, тут же накинулась на нее. «Да что ж это такое? Ты ранена? Что вообще произошло? Как ты не понимаешь, что все это плохо кончится?» Баби ушла к себе в комнату, молча переоделась. И так там и осталась одна, растянувшись на кровати. Что-то пошло не так, это понятно. Что-то должно было измениться. А это не так-то просто. Это вам не блузку снять и кинуть в корзину с грязным бельем. Через несколько дней она встретилась со Степом. На лице у него появилась еще одна рана, шов над бровью. «Что с тобой?» «Я не включил свет в коридоре, чтобы Паула не будить, и врезался в угол. Жуть, как больно, что-то зверское. Как и то, что он на самом деле сотворил. Правду она узнала случайно от Полины по телефону. Они пошли в квартал Таленти, нагрузившись в американском дядюшке с битами, цепями, и Степ их возглавлял. Огромное сражение, настоящая вендетта. Об этом даже написали в газетах. Бабе в ужасе. С ним бесполезно спорить, он всегда поступает, как хочет, по-своему. Упрямый он. Она же ему тысячу раз говорила, что ненавидит насилие, драки, уличные банды. Она приводит в порядок полки, выбрасывает какие-то тетрадки, безучастно швыряет их прямо на ковер. Тетради за прошлые годы, лицейские конспекты, старые книжки. Что будем делать сегодня вечером? Может, пойдем на гонки? Туда все идут. Издеваешься, что ли? Ни за что, я туда больше ни ногой. А то припрется туда эта свихнутая сучка, и мне опять придется ее побить. Приходи к нам после ужина, если хочешь. Степ надел синий пиджак, сидел, не вставая на диване, оглядывался, прислушивался, пытаясь хоть как-то развлечь себя, но безуспешно. Он всегда ненавидел подобные сборища. Накушался по самое горло, все рушить, с наслаждением обчищать всей кодлой спальни, швыряя вещи на пол. Кодла. Интересно, где они сейчас? На гонках, задирая переднее колесо на 140 градусов. Друзья болеют. Сика собирает ставки, ромашки, чича и все прочее. Ну и отстойный же вечер. Встречается взглядом с баби, улыбается ей. Она раздражена. Ясно, что у него на уме. Баби дотягивается до самой верхней книги и вспоминает, как все это было. Надрывался домофон. Хозяйка бежит через гостиную, дверь открывается, на пороге рыдает Полина. Страшная ночь, лучше не думать. Она собирает брошенные на пол книги, кладет их на стол, нагибается снова и видит его. Светлый, желтый, высохший, выцветший, как воспоминание. Рассыпавшийся на темном ковре, уже давно безжизненный. Она положила этот колосок в дневник, когда первый раз сбежала с уроков со Степом. В то утро ветер нес с собой дыхание лета. Губы пахли кожей, а кожа пахла солнцем. Первая любовь. Как же она верила, что другой уже больше никогда не будет. Баби подбирает колосок, он прахом рассыпается в пальцах, как прежние мысли, как туманные мечты и несдержанные обещания. Степ смотрит на кофейник на плите. Кофе еще не кипит, он прибавляет огонь. Рядом с ним кучка пепла и последний кусочек пожелтевшей бумаги. Его любимые рисунки, комиксы Андрея Пациенца, оригиналы. Он украл их в редакции новой газеты «Дзуд», когда Андрея был еще жив и как раз сотрудничал с ними. Однажды ночью он высадил локтем стекло и влез туда. Все было очень просто. Он взял только комиксы про Падза и шмыгнул к двери, растворившись в ночи, счастливо прижимая к себе рисунки своего кумира. А вскоре Андреа умер. Это было в июне. Фотография в газете. Вокруг Андреа вся редакция, снята, наверное, за пару дней до кражи. Степ собирает под решеткой обуглившиеся клочки бумаги. Какой это был комикс? Наверное, тот с лицом Занарди. Впрочем, уже не важно. Он сжег их все тем вечером после телефонного звонка. Стоял и смотрел, как обугливаются краски, как лица героев корчатся в огне, как волшебные фразы неизвестных поэтов развеиваются дымом. Потом пришел брат. «Ты что делаешь? С ума сошел? Вытяжка же сгорит!» Паула кинулся сбить слишком высокий огонь, но Степ его остановил. «Ты мозгами хоть иногда пользуешься? Мне же платить придется! Нас вышвырнут из дома!» У Степа потемнело в глазах. Он прижал брата к стене у окна, сжал руками горло, едва не задушил. С Паула слетели очки, упали на пол и разбились. Степ, наконец, утихомирился, отпустил брата. Паула подобрал разбитые очки и молча ушел. Степу стало еще хуже. Он слышал, как хлопнула дверь, а он остался смотреть, как горят рисунки, как языки пламени лижут вытяжку, и ему было так плохо, так больно, как никогда прежде, и как никогда одиноко. Ему вспомнилась песня Батисти. Избить человека только за то, что тот был невежлив, и знать, что горит, вовсе не это обида. Да, это правда, так и есть. А у него горит еще сильнее, потому что избил он брата. Кофе неожиданно с бульканьем вскипел, будто тоже хотел что-то сказать. Степ налил себе кофе и отпил. Во рту остался теплый горький вкус. Вкус отвергнутых сердцем воспоминаний. Сентябрь. Родители Баби решили отправить ее в Лондон. Они договорились с матерью Полины. Пора спасать дочек от неподходящих знакомств. Требовалось немного. План продумал был превосходно. Сбегать к приятелю в полиции, новые паспорта, набор чартерного рейса до Англии. Поднялись двое, но на билетах, которые поменяли несколько дней назад, значились другие имена — Полла и Полина. Эти 15 дней они все никогда не забудут. Родители Баби, обманутые, счастливые и, наконец-то, успокоившиеся, Полла и Полина — гулявшие по Лондону, по пабам, по клубам и отправлявшие всем открытки, купленные в Лай-он-Бук в Риме, английские открытки, уже подписанные Баби. И она сама со Степом, вдали от всех на греческом острове Астипалея. Незабываемое путешествие на мотоцикле до Бриндизи, потом на пароме, обнявшись под звездами, лежа на палубе на разноцветных мешках с шерстью, распевать с иностранцами английские песни, совершенствуя произношение, только не так, как хотели родители. Потом белые мельницы, козы, скалы, маленький домик у моря, рыбачить на заре, спать до полудня, гулять по ночам, шататься по пляжу. Властелины места и времени. Одни они считали звезды, теряли счет дням и врали по телефону. Степ отпивает еще кофе. Он кажется еще более горьким. Степ смеется. В тот раз Баби пригласила его друзей на ужин, пыталась ввести их в дом. Те сидели за столом и вели себя довольно прилично, как и требовал от них Степ. Но в конце концов они все же не устояли. Один за другим поднимались, брали тарелки, жадно глотали пиво и шли в гостиную. «Никогда не приглашай гостей по средам, особенно когда идут игры за кубок». Конечно, все закончилось плохо. Рома продуло, болельщик Лацио начал подкалывать, завязалась драка, Степу пришлось вышвырнуть всех. Расхождения, разногласия, трудности. Он пытался пойти ей навстречу. Пошли на маскарад, нарядились Томом и Джерри. И надо ж было такому случиться, что туда явились Пола и все остальные. Шуточки судьбы? Или просто Полина подсказала? Все сделали вид, что не узнают его. Поздоровались с Баби, голубоглазым малышом Джерри, а Тома будто не заметили, посмеиваясь всякий раз, как мимо проходил этот кот с накачанными мускулами. На другой день на площади Пола, Скела, Хук и другие подошли к нему с угрожающим видом. «Слушай, разговор есть. Мы вчера были на вечеринке и видели там Баби». Степ смотрел на них, делая вид, что не понимает. «Ну и?» «Ну, она была одета мышью, а с ней был кот, и он много выделывался. Сука такая! Ходил, будто самый крутой, а все перед ним сынки. Ну и типа, если тебе надо помочь, ты скажи. А то такой головняк, сам понимаешь, коты всякие ходят». Пола не договорил. Степ кинулся на него, согнул шею рукой и начал охаживать кулаками затылок. Все смеялись, и Пола смеялся, и сам он смеялся. Ну, друзья все-таки. Вдруг ему становится грустно. Тот вечер. Почему он пошел к Бабе? Почему? Мог ведь пойти на гонки. Но Бабе уж очень просила. Сколько он ради нее сделал? Может, этого бы не случилось? Может быть. Надрывается домофон. Хозяйка бежит через гостиную. Дверь открывается. В дверях появляется бледная, дрожащая Полина. В глазах слезы и страдания. Она смотрит на него, едва сдерживая рыдание. «Пола погиб!» Обнимает Степа, ища в нем того, что больше никто и дать не сможет. Его друг, ее парень, веселый, звонкий смех. Вместе с Баби на подаренном ей недавно родителями Ю-10 они поехали на место гонок. Втроем в машине, с еще не выветрившимся запахом новой обивки, к которому примешивались боль и молчание. И вот они увидели его. На то место были направлены все фонари и фары. Его мотоцикл. Ненавистная форма, полицейские машины вокруг Пола, распростертого на земле. Больше он не засмеется, не пошутит, не будет подкалывать Степа, не будет нести всякую фигню. Кто-то измеряет что-то рулеткой. Какой-то парень стоит и смотрит, но никто не увидит и не измерит все, что он потерял. Степ молча склоняется над Пола, гладит его по лицу. Жест любви, невозможный в годы дружбы. Пола не позволил бы такого. Степ со слезами шепчет: «Мне будет плохо без тебя». Только Бог знал, как искренне он говорил. Кофе допит. Вдруг ему захотелось послушать, как читает вслух последние новости из «Карьера делла спорт», как читает этот неуклюжий тип, который пугал прислугу, приходил и будил его по утрам, который вошел в его жизнь, смеясь и устраивая бардак. Сколько уже он не ел бутербродов с лососем? Давно, с тех самых пор. Но почему-то ему и не хочется. Наверное, потому что для начала надо, чтобы перед глазами был бутерброд. Баби смотрит на подарок для Полины. Вот он перед ней, завернутый в красную бумагу, перевязанный золотой ленточкой. Она так старательно его выбирала, Полине должно понравиться. Она отдала за него кучу денег, но подарок все еще здесь. Баби не звонила ей, они уже давно не созванивались. Полина так изменилась, она теперь совсем другая, они не встречаются, им не о чем поговорить. Может, потому что после окончания лицея их пути разошлись? Она пошла на экономику, а Полина на художественный. Она всегда любила рисовать. Сколько записок она посылала ей на уроках. Карикатуры, острые словечки, комментарии, лица друзей и подруг. Угадай, кто это? Она так хорошо рисовала, что сомнений не возникало. Смотришь на рисунок, поднимаешь голову, и вот она, та девчонка с выступающим подбородком, немножко лопоухая и рот до ушей. И они пересмеиваются через весь класс, одноклассницы и подруги, не разлей вода. И по любому поводу они снова вспоминали об этом, радовались, едва не гордились этой радостью, этими улыбками почти в открытую. И потом тот вечер, и дни за ним, и весь месяц, повисшее молчание, рыдание. Полла больше нет. А Полина не может с этим смириться. И вот однажды ей позвонила мать Полины. Баби помчалась к ним. Полина лежала на кровати, ее рвало. Она выпила полбутылки виски и проглотила целый пузырек валерьянки. «Самоубийство для бедных», — так сказала ей Баби, когда увидела, что та в состоянии воспринять. Полина рассмеялась. Потом расплакалась в объятиях подруги. Мать в растерянности оставила их вдвоем. Баби гладит Полину по голове. «Ну, Полина, не надо, пожалуйста. У всех бывают тяжелые времена, и каждый когда-то думал о том, чтобы покончить со всем этим одним махом, что жить бессмысленно. Но ты же не забыла рожки у Монди, пиццу у Бафетта и мороженое у Джованни?» Полина улыбается, утирает слезы ладонью, шмыгает носом. «Когда меня бросил этот козел Марко, я тоже тогда хотела умереть. Думала, что не выдержу, что мне просто незачем больше жить. Но ты меня встряхнула, ты спасла меня, не дала мне совсем закиснуть, и я встретила Степа. Конечно, теперь мне хочется его убить, но уж лучше так, правда?» Они смеются. Полина еще всхлипывает, и Баби протягивает ей носовой платок. Но с того дня что-то непоправимо изменилось, что-то надломилось в их дружбе. Они стали реже звонить друг другу, а когда звонили, то с трудом находили темы для разговора. Может быть, потому что трудно позвонить другу после того, как он видел тебя в минуту слабости. А может, потому что мы всегда думаем, будто наша боль единственная и неповторимая, как и все, что происходит с нами. Никто не может любить, как я. Никто не страдает, как я. Вот эта боль ты не поймешь, ведь тебе не больно. Может, Полина так и не простила ее за то, что она пошла на вечеринку со Степом. Ведь если б Степ был там, он не дал бы Пола участвовать в гонках. Степ мог бы его спасти. Степ не дал бы ему погибнуть. Степ его ангел-хранитель. Бабий упорно смотрит на подарок. А может, были и еще какие-то тайные, невидимые на первый взгляд причины? Все-таки надо ей позвонить. На Рождество надо быть добрее. «Баби!» — это Рафаэлла. «Звонок Полине придется отложить. Что, мам? Подойди на минутку. Посмотри, кто пришел». В дверях стоит Альфреда. «Привет». Баби зарделась. В этом она не переменилась. Она и сама это заметила, здороваясь с Альфреда. Может быть, она навсегда такой останется. Альфреда пытается сгладить ситуацию. «Тут так тепло?» «Да», — с улыбкой отвечает Баби. «Мать оставляет их одних. Хочешь посмотреть вертеп на Пьяцца дель Попполо?» «Да, подожди, я что-нибудь накину. Тут тепло, но на улице, наверное, так холодно». Они улыбаются друг другу. Он сжимает ей руку. Она заговорщицки смотрит на него, потом уходит. «Как странно. Мы столько лет жили в одном доме, а познакомились только недавно. Я тут много занимался. Как раз сейчас пишу диплом и расстался со своей девушкой». «И я». «Пишешь диплом?» — улыбнулся он. «Нет, рассталась с парнем». На самом деле Степ этого еще не знал, но она уже решила. Тяжело ей далось это решение. Оно родилось из ссор, из споров, из проблем с родителями. Ну и в конце концов, что тут такого? Альфреда тоже поучаствовал. Баби надевает пальто, идет по коридору. И тут звонит телефон. Одна трель, другая. Рафаэлла подходит. «Да». Баби стоит рядом с ней. Взгляд вопрошающий, взволнованный. Не ей ли звонят? Рафаэлла незаметно качает головой, прикрывает рукой микрофон. «Это меня. Иди, ступай». Баби спокойно прощается с ней. Тихо говорит: «Вернусь позже». Тихонько целует. Рафаэлла смотрит, как они уходят. Альфреда вежливо прощается с нею. Рафаэлла отвечает улыбкой. Дверь закрылась. «Алло, нет, извините. Баби нет дома». «Нет, я не знаю, когда она придет». Степ кладет трубку. Ее и в самом деле нет дома. Да и сказали бы ему вообще правду. Он один сидит на диване рядом с молчащим телефоном и вспоминает, безнадежно вспоминает, ушедшее счастье, улыбки, дни любви, солнечные дни. Ему представляется, вот она сидит тут рядом, он ее обнимает, все как прежде. Минутный обман, неистовое мгновение страсти и снова одиночество. Теперь ему еще более одиноко, теперь его покинула даже гордость. Потом он идет в толпе, смотрит на машины со счастливыми парочками в праздничной круговерти. Сиденья завалены подарками, улыбается. Как трудно вести машину, когда она прижимается к тебе. Пытается дотянуться до педалей, но не получается. Одной рукой ведешь, а другой ласкаешь. Идет дальше. Вокруг Санта-Клаусы, в воздухе плывет запах жареных каштанов, свистят полицейские, люди обвешаны пакетами, а он ищет ее волосы, ее аромат. Но это другая, она проносится мимо, а он останавливается, чтобы унять разбитое сердце. Улица Винья Стеллути. В тот день они много смеялись. Степ несет ее на руках, как ребенка, целует на глазах у удивленной таким несоответствием публики, затем вносит в кафе Евклид, аккуратно сажает на стойку и под взглядами изумленных посетителей заказывает бутылку пива и пирожное с кремом для моей крошки. Выходит, он так и несет ее на руках, вокруг люди как люди, а она другая. На них уставилась парочка. Девушка улыбается про себя. Ей так хочется, чтобы у нее был такой же парень. Безумно влюбленный и выставляющий это на показ, но тут же вспоминает о том, что бойфренд у нее хилый, что она так и не села на диету, что с понедельника надо бы взяться. Родители Баби, увидев, что Степ несет ее на руках, в тревоге бегут ей навстречу. «Что с тобой? Ты упала с мотоцикла? Расшиблась?» «Нет, мама, со мной все хорошо». Кто-то окликает его, но он даже не замечает, что это была красивая девушка. Куда ни кинуть взгляд, повсюду воспоминания. Как они покупали одинаковые футболки. Он самого большого размера, а она маленького. Лето, конкурс красоты в Арджентарио. Баби решила для смеху поучаствовать, а он принял слишком близко к сердцу чей-то простосердечный комментарий. «Ты смотри, какая жопа! Обалдеть!» И завязалась драка. Он улыбается. Его вышибли оттуда, и он так и не увидел, как она победила. Сколько раз он занимался любовью с мисс Арджентарио. По ночам на Вилла Глори, под памятником павшим, на укрытой за кустами скамеечке над городом, вздохи и поцелуи под луной, или в машине, тогда полиция прервала их тайные ласки, и Баби смущенно протянула им документы, а он приветствовал неопасных теперь полицейских веселым: «Что, завидно?» Дыра в сетке. Он по ночам помогал ей перелезть через ограду, обнимал, прижимая к забору. Они занимались любовью на скамейке, испуганные, а кругом выли и рычали дикие звери и кричали в темноте птицы. А они были свободны в зоопарке, полном узников. Говорят, когда умираешь, перед тобой проходят все самые важные минуты жизни. А сейчас Степ пытается оторваться от этих воспоминаний, мыслей, от этой сладкой боли, и вдруг понимает: бесполезно, все кончилось. Он еще идет и вдруг замечает, что сидит на мотоцикле. Решает поехать с Келла. Вся компания собралась там на Рождество. Друзья. Дверь открывается, и он чувствует что-то странное. «О, Степ, привет! 100 лет тебя не видели. С Рождеством. Мы тут в чехарду играем. Умеешь?» «Нет, спасибо, я лучше посмотрю. Пиво есть?» Сицилиец приносит ему уже откупоренную бутылку. Они улыбаются друг другу. «Что было, то быльем поросло». Он отпивает глоток, садится на ступеньку. Работает телевизор. На фоне рождественских украшений конкурсанты в разноцветных нашлепках играют в какую-то дурацкую игру. Ведущий тоже дурак. Слишком много комментирует. Неинтересно. Из невидимого музыкального центра несутся звуки музыки. Пиво холодное, но он тут же его нагревает. Все друзья принарядились или, во всяком случае, попытались. Великоватые синие пиджаки и джинсы пытаются показать свою элегантность. Кто на показ костюм выставляет, кто узкие бархатные брюки. Неожиданно ему вспоминаются похороны Пола. Там были все те же лица и еще многие другие. В лучшей одежде с похоронными лицами. А теперь они смеются, прикалываются, швыряются конфетти, рыгают, поглощая огромные куски рождественского кекса. А тогда все они плакали. Они прощались с другом искренне, прочувствованно, от сердца. Вот они стоят в церкви. Мускулы ноют в тесных рубашках, лица серьезны. Слушают речь священника, молча выходят. В глубине плачут убежавшие из школы девчонки. Подружки Полины, вместе с ними она ходила на вечеринки, гуляла по ночам, пила пиво у стойки. В тот день все страдали по-настоящему. Ни одной слезинки притворной. Глаза прятались за очками, за Ray-Ban, веб, зеркальными или темными персел. но взгляды увлажнялись, когда они смотрели на надпись из розовых хризантем «Прощай, Полла» и подпись «От друзей». Господи, как же плохо без него! Глаза на миг наполняются слезами. Он замечает, что кто-то ему улыбается. Мадда стоит в углу, в обнимку с типом, которого Степ часто видел в спортзале. Степ отпивает еще пиво. Ему так не хватает Пола. Однажды на стоянке перед Джильдом, прикинувшись, будто это их машина, обчистили одно Феррари. Там была куча телефонов. Они шлялись всю ночь, звонили кому ни попадя, друзьям в Америку, едва знакомым девушкам, ругательствами поднимали с постели родителей. А как они ходили возвращать жачий собаку, Пола так уж не хотел ее отдавать. Ну, привык уж я к Арнольду, привязался. Обалденная псина! С какого перепугу надо его отдавать этой старушенции? Спроси самого Арнольда. Он бы точно остался со мной. Да ему в жизни не было так хорошо. Трахался целыми днями, жрал от пуза. Ну, чего еще? А вот приносить палку... Он так и не научился. Но еще недельку и научится. Степ смеется. Они жмут на кнопки домофона. Собаку оставляют привязанной за шею к воротам. Прячутся рядом за какой-то машиной. Джачи выбегает из подъезда. Отвязывает собаку, обнимает ее. Рыдает, прижимая Арнольда к груди. Фу, блин, как в сопливых мелодрамах, комментирует издали Пола. И тут случается невероятное. Джачи снимает с собаки импровизированный поводок и выкидывает его. Арнольд спрыгивает на землю, убегает с сумасшедшим лаем. И тут же возвращается к Джачи с веревкой в зубах, виляя хвостом, гордый тем, что выполнил задание. Пола больше не в состоянии сдерживаться. Он вываливается из-за машины и радостно вопит: «Я знал! Получилось!» Пола попытался перехватить Арнольда. Джачи несется к ним, вопя как резаная. Пес смотрит на своих случайных хозяев. Степ хватает Пола за руку и тащит к мотоциклу. И ходу оттуда, с криками, воплями, как всегда, как тысячу раз до этого. Днем и ночью, без фар, крича, что есть мочи, наглые, дерзкие хозяева жизни. И от осознания этого ему стало еще хуже. Они думали, что никогда не умрут, но так не бывает. «Как дела?» — Степ оборачивается. Это Мадда. Прячет улыбку за краем бокала с чем-то шипучим, волосы взъерошены, глаза колючие. «Хочешь?» — протягивает ей пиво Степ. «Хм?» — Мадда почти разочарована, но старается виду не подавать. «Что делаешь сегодня вечером? Где отмечаешь?» Она подходит еще ближе. «Не знаю, не решил еще. Оставайся с нами. Отметим всей толпой, как в старые времена. Ну, решайся». Секунду Степ смотрит на нее. «Сколько ночей, сколько страсти! Гонки с ней, сад, окно, ее тело, теплое, свежее, песни Рамазотти и все тот же вызывающий взгляд». Степ смотрит на нее еще секунду. Парень на заднем плане неотступно сверлит их взглядом. Он взволнован, но не знает, надо ли вмешаться. А где-то там, далеко, другая девушка. В городе, в машине, на празднике с другим. Как же так? Почему я не могу ее забыть? Степ треплет Мадду по голове, улыбаясь, качает головой. Та пожимает плечами. Жаль. Мадда уходит к парню с тяжелым взглядом. Когда она оборачивается, Степа уже нет. Только банка из-под пива на ступеньке. Из-за музыки не слышно, как хлопнула дверь. На улице холодно, Степ поплотнее запахивает кожаную куртку, поднимает воротник, прикрыв шею. машинально заводит мотоцикл. Останавливается он только у дома Баби. Сидит на своей Хонде, смотрит на спешащих мимо прохожих, увешанных пакетами. Парень с девушкой под ручку изображает, что заинтересовались чем-то в витрине. Их подарки наверняка упакованные лежат дома. Они смеются, уверенные, что выбрали правильно, и уходят, уступая место маме с дочкой. Нос тот же, только возраст разный. Фьори выходит из будки, прохаживается за воротами, машет Степу и, не сказав ни слова, возвращается в тепло. Интересно, а он знает? Глупо, привратники всегда все знают. Он его точно видел. Он знает в лицо того, кого я только по телефону и слышал. Алло? Привет. Она замолкает, не зная, что сказать, позволив сердцу заколотиться безудержно. Уже больше двух месяцев, как оно так не билось, и задает банальный вопрос: «Как дела?» И тысячу других с таким же воодушевлением. И постепенно он захлебывается в бессмысленных словах, в городских новостях, старых сплетнях, даже для него старых. Почему она позвонила? Он слушает пустую болтовню, неустанно задавая себе этот вопрос: «Почему она позвонила?» И тут он узнает, почему. «Степ, я встречаюсь с другим». Он молчит. Ему больно, как никогда еще не было. Ни от чьих кулаков, ни от каких ран, падений, ударов, укусов, прядей выдранных волос. Усилием воли он выцарапывает из глубины сердца голос и выталкивает его наружу, пытаясь овладеть собой. «Желаю тебе счастье!» И все. Дальше тишина. Телефон молчит. Этого не может быть. Это кошмарный сон. Степ почувствовал, как по телу прошла обжигающая волна. Он задрожал. Слез с мотоцикла и пошел пешком. Какая-то вещица в витрине привлекла его внимание. Он зашел купить. Вышел и пронзила болью. Мимо него проехала Лянча Тема. Проехала не так быстро, и они встретились взглядами. За эту секунду они сказали друг другу все. Все перестрадали. В этот миг они снова были вместе. Там, за стеклом, Баби. Всколыхнулись прежние воспоминания. Налилась новая печаль. И Баби исчезла за дверью дома. За что? Где те дни, где тайные встречи по ночам, когда ее родителей не было дома? А теперь рядом с ней вот этот? Кто он такой вообще? Зачем вперся в ее жизнь, в нашу жизнь? Почему? Степ сидит на мотоцикле, ждет и вспоминает, что ему всегда повторяла Баби. «Я ненавижу насилие. И если ты и дальше будешь так поступать, то мы расстанемся, я серьезно». «Ну хорошо, я стану другим», — отмахивался он. «А что теперь?» «Теперь все переменилось. Они расстались? Больше не надо прятаться, не надо меняться. Можно быть самим собой, делать, что хочешь, и когда хочешь. Он свободен. Жестокий одиночка. Снова». Тема выезжает под шлагбаум, ждет, пока откроется, и выезжает из ворот. Степ заводит мотоцикл и срывается с места. Слетает с тротуара и вдогонку за машиной. Парень теперь один, едет быстро. Степ прибавляет газу. Ничего, на светофоре остановится. Ниже по Вио Джачини большое движение, куча машин, как обычно. Тема останавливается. Степ, ухмыляясь, приближается к машине. Собирается слезть с мотоцикла и вдруг осознает, к чему бить ему морду, видеть, как течет кровь, слышать стоны, зачем пинать его, разбивать ему машину, разбивать стекла, вытаскивать его за голову. Разве это вернет счастливые дни с нею? Ее влюбленные глаза, ее восторг, Разве это поможет хотя бы заснуть этой ночью? Разве только одно? В ушах, кажется, звенит ее голос. «Видишь, так я и знала. Ты просто преступник и всегда им будешь». Не заглядывая в машину, он газует. Спокойно, свободно обгоняет ее, вливается в праздничный поток машин один, без гнева, без пристрастия. Скорость все увеличивается, холодный ветер бьет в лицо, ночной воздух забирается под куртку. «Видишь, Баби, неправильно ты думала. Я стал другим. И в конце концов на Рождество все становятся добрее».